Как сообщили 12 июня одно из южнокорейских СМИ, собрание адвокатов за демократическое общество 9 июня в официальном порядке подало в суд письменное заявление о рассмотрении вопроса защиты и спасения личности в отношении похищенных и уведенных в Южную Корею северокорейских девушек. Суд Южной Кореи проинформировал автора заявления о том, что со второй половины 21 июня начнется официальное рассмотрение инцидента с похищенными. Он заявил, что как только начнется рассмотрение дела, то там будут присутствовать все похищенные северокорейские девушки. В этой связи собрание адвокатов за демократическое общество подчеркнуло: всем пострадавшим должна быть точно передана копия письменного заявления о спасении личности, а рассмотрение дела должно быть начато при условиях, когда пострадавшие достаточно прочитали бы копию. Рассмотрение дела должно быть начато одновременно, без отдельного допроса всех пострадавших, и все пострадавшие должны дать показания на суде при привольной обстановке, когда отсутствовали сотрудники разведслужбы. Еще до начала рассмотрения дела с пострадавшими должны быть разрешены свидания или переговоры с группой адвокатов, представителей и родителей пострадавших. Группе адвокатов должно быть предоставлено полное право допроса, ибо не исключена и возможность участия пострадавших в рассмотрении дела в психологически подавленном или же умиротворенном состоянии. В случае, когда судом выяснилось то, что все пострадавшие ныне силой задержанной в центре охраны северокорейских перебежчиков, без промедления должны быть высвобождены все пострадавшие. И в полной мере должно быть передано пострадавшим то, что у них есть и такое право, потребовало собрание адвокатов за демократическое общество от южнокорейского суда.